будь спокойна. Я вырою тебя в тропическом саду. Вдоль коралловых рифов на черной субмарине. Тайными проводками списание проведу. Ой, калина моя, вишня, ой, калина моя, вьюга, ой, калина моя, слышно, ой, калина моя, та-та, та-та, та-та, так чтоб не сдуло, ей-ей. Сверкают кастаньеты, сыплет мелкой крошкой. Мой праздник удался, шикарные столы. Ну а на случай неизвестный, случай форс-мажорный, рецепты лучшей жизни выписываешь ты. О, ой, калина моя. Та-та, та-та, та-та, так чтоб не сдуло, ей-ей. Так чтоб не сдуло, эй-эй.